детям группы мне послушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат. Надоело, поучают, надоело. Поучают. Поучайте лучше ваших поучать. Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад. Надоело, поучают, надоело. Поучаем. Поучайте лучше ваших поучать.